Я знаю, но, пожалуй, не отношусь к живым свидетелям той сцены. Вот оно как, умер все же старик Винду, можно из последних сил добравшись сюда. Знакомы мы с ним не были, однако вот тебе и неожиданное раскрытие тайны. Даже не посмотришь ни на что, ни могилы, ни памятника, ни мемориальной доски. Только старая маломощная молекулярная печь, которая, видимо, и стала последним пристанищем для тела некогда великого магистра. Одним словом, оставалось только погрузиться в воздушное такси и навсегда покинуть это убежище. Хан Соло, подумав, согласился с тем, что имеет смысл улететь с планеты с нами, понимая, в какую историю он уже попал и настолько большие у него проблемы. Лейтенанта теперь будут искать всерьез, гораздо сильнее, чем в случае того, если бы он просто дезертировал бы. Нам нужно просто спокойно добраться до Дункана и покинуть неблагоприятную планету и побыстрее. Глава 40. Все пошло немного не по плану, но думаю, что стоит признать результаты удовлетворительными, легко кивнул голограмме тайного учителя барон Кирван. Клинок превзошел ожидания или наоборот недостаточно готов, уточнил у него голос второго заговорщика. Погрешность исполнителя, все вылилось в схватку 3 на 4, кратко охарактеризовал произошедший Накс. Союзники клинка потерь не понесли, найдены тела двух инквизиторов, еще от одного только отдельные части, от одной вообще ничего. Подозреваю, они были сброшены вниз с места боя. Разве не удалось добыть записи камер? Удивился его собеседник, разочарованным таким низким уровнем работы ранее не допускавшего ошибок ученика. «Будут, но чуть позже», — скривился Верховный Инквизитор. «В бой вмешались подчиненные лично Вейдеру клона и пока не позволяют незаметно и оперативно изъять записи. Примерно через час они будут уничтожены группой клинка, после чего препятствий не останется. Жду полной картины при следующем сеансе связи», — ответил учитель и отключился, не прощаясь. Он тоже понимал, что от исполнителя можно ожидать эксцесса, и не карал за малейшие расхождения с планом, как ситхи. Накс вскоре покинул свое тайное убежище, снова становясь гидрой, верховным инквизитором империи, человеком императора, призванным сдерживать и ограничивать лорда Вейдера. Ему бы стоило обратить внимание на доклад о неутешительных итогах первого эксперимента по созданию искусственных одаренных солдат. Впрочем, он держал в голове слова бывшего джедая, а ныне инструктора-наемника Амбална, о том, что, возможно, проблема не в методике наделения способности, а в слишком быстром обучении. От всего этого зависел его долгий план, и к этому он обязательно вернется позже. Однако сейчас он был вынужден подстраховаться и обеспечить себе алиби перед начальством. Благо искусственные одаренные подходили и для этого, стоило только переодеть их и выдать им световые мечи подходящего цвета. Гранд-инквизитор умертвит парочку подставных джедаев на нижних уровнях центра империи в то время, как будущий клинок должен завершить свое испытание, разобравшись с клонами, специализирующимися на убийстве джедаев. Весь их план постоянно проходил по острию лезвия, но Кирван знал, что таков путь его учителя с самого начала. Единственное, что не знал барон, так это то, что прошлые ошибки учителя и привели его в этот момент, но сейчас это его, направляющегося в погоню, не волновало, он направлялся обеспечивать себе алиби. Дункан, или как он официально числился во всех базах документов, покорная Таргута, стоял в одном из малых космопортов, работающих скорее в серую, чем легально, и обеспечивающих приток огромного числа контрабанды для галактической столицы, потребляющей бесконечные ресурсы для самоподдержания. В таких местах за хорошие деньги не задают вопросов клиентам, особенно когда у тех абсолютно чистые документы и неважно, сколько имперских чиновников крышуют это место на самом деле. Он представлял собой крышу гигантского по площади небоскреба, наверху которого находились доки и ячейки под открытым небом, разделенные между собой толстыми стенами и одновременно связанные друг с другом и администрацией запутанной сетью коридоров. Все для того, чтобы в случае каких-либо проблем с официальными властями арендатор мог скрыться в неизвестном направлении, вверх или вниз. Местные власти, регулярно получающие свою ренту, впрочем, не сильно интересовались повседневной жизнью своей золотой рыбки, и поэтому проблем можно было ждать только от экстраординарных имперских служб. Мы почти успели, соблюдая баланс осторожности и максимальной скорости. Джакс уже посадил наш транспорт на поверхность, как сила взвыла, предупреждая об опасности. Мы успели выйти наружу как раз к тому моменту, как первые клоны, облаченные в узнаваемую броню фаза 2, появились из коридора, отделявшего наш док от центральных помещений космопорта. Находящаяся в отключке инквизитор все еще лежала у меня на левом плече, сковывая движение, поэтому я успел немногое, когда один из клонов выстрелил из гранатомета по нашему транспорту, лишь выставить при помощи силы стену, которая защитила живых от взрыва и осколков. Ненадолго, но этого хватило, чтобы сохранить все жизни. «Быстро, все на корабль», — первым сообразил детектив, принимая командование, «готовьтесь прорываться. Дела у нас действительно, кажется, были не очень, однако действовать было надо. Клонов становилось все больше и сейчас нас разделяет лишь остов такси. До Дункана жалкие 5 метров, но их надо успеть пробежать под плотным огнем элитных убийц и надеяться на то, что Китстер и Бигг сготовит корабль к взлету и в него не прилетит еще одна граната. Чуи, хватай», — передал я тело пленницы Вуки, «мы прикроем, быстрее». Взревевший глава кашиикского сопротивления не стал в этой ситуации перечить доказавшему свою эффективность джедаю и поспешил к открытому трапу Дункана вслед за ханом Соло. Выхватываю оба меча, готовясь отражать выстрелы клонов и видя, что Бошик и Джакс повторяли это же действие. Это накладывало проблемы, но время думать уже не было. При помощи силы запустил синий меч прямо в гранатометчика, стремясь сразу же убрать самого опасного из клонов. Тех становилось все больше, а тройке джедаев оставалось лишь медленно пятиться. «Люк, мы готовы взлетать», — послышался из коммуникатора голос Китстера, «давайте быстрее, пока нас не взорвали». Синий меч отсек голову и одну из рук гранатометчика и врезался в ряды клонов дальше, а я почувствовал, как резко и мощно усилилась темная сторона. Клоны начали существенно напрягать массированным обстрелом, и мы медленно пятились. Синий меч скосил еще нескольких, перед тем, как вернуться назад в мою руку, все же для Сарису он подходил гораздо больше, чем зеленый меч неизвестного деда, с которым в свою очередь гораздо проще выходили элементы из Макаши. Мы медленно пятились назад, и все чаще получалось отражать выстрелы назад не в клонов, а просто куда-то в сторону от себя. В отличие от тех имперских солдат на Набу, которые даже не были штурмовиками, эти явно были гораздо более опытными и имели опыт по борьбе с джедаями, потому что действовали они явно эффективнее. Прямо сейчас они расходились полукругом, стремясь постепенно окружить нас. Еще раз пришлось запускать меч, теперь зеленый, срубив второго гранатометчика, но больше тем броском никого не удалось достать, противники выучили урок и держали дистанцию. Таким макаром пару метров мы пропятились, пока штурмовики, наконец, не перешли к более эффективной тактике, перегружать каждого из нас, сосредотачивая огонь на ком-то одном. Первым под такой огонь попал Джакс, однако многоопытный рыцарь успешно отбивал и уклонялся от выстрелов, давая нам с Шипки успешно отступить еще на пару метров назад. Воспользовавшись моментом, я срубил еще одного клона, запустив мечом, однако с контролем становилось все сложнее, присутствие темной стороны все сильнее нарастало и нарастало. Мне очень сильно это не нравилось, однако думать было некогда, клоны перенесли огонь на Бошика. Бывший контрабандист держался как мог, однако очень быстро он пропустил выстрел, попавший ему в правую ногу и сбил с ног. «Забери его!» — крикнул я Павану, на секунду погружаясь в темную сторону силы и выбрасывая ее из себя, вложив все в мощнейший толчком силы. Волна силы прошла по доку, сбивая с ног и разбрасывая клонов, давая нам передышку и позволяя детективу подхватить кричащего от боли Шипки и потащить его к кораблю, из которого уже показался Бигкс, помогая нести раненого пилота. Совсем немного осталось, вдвоем быстрее, однако первый клон уже поднимался с ног. Не знаю точно, что мной двигало, но я не нашел ничего лучше, чем попытаться оглушить его ментально. Однако я не смог удержать грани и меня затянуло глубже, чем следовало бы. Командир КК-5052, также известный как Блай, как и все клоны своего поколения, появился на свет на Камина. Бесконечная обычность, казалось, вся личность этого разумного сформировалась вокруг двух вещей: устава и подражания своему образцу, эрк-клону Альфа-17, который тренировал тот отряд, к которому принадлежал Блай. Обучающая программа Альфы делала упор на независимость и нестандартное мышление, однако что-то в этом случае пошло не так. Хотя клоны-командеры показывали большее творчество и индивидуальность благодаря этой программе, Блай остался продуктом искусственного воспитания, и его тренировка сделала его необычно преданным республике. Не так, не республике, а уставу и начальству. Как знакомо и мерзко, и в этой галактике люди остаются такими же. Потом была война. Казавшаяся бесконечной война клонов стала главным событием в жизни командира Блая, и я чувствовал, что он искренне сожалеет о том, что она закончилась. Этот клон был создан для войны и не мыслил себя без нее. Блай служил в 327-м краткозвездном корпусе, под командованием рыцаря-джедая Илы Секуры, пройдя множество самых кровавейших битв, включающих в себя Квеллу, Маридун, Альзак-3, Флорум, Новый Холстис, Ханагр, Анзат и Саликумой. Все эти картинки мелькали в сознании клона, как и жуткое осознание, счастлив он был только тогда, уничтожая дроидов и убивая разумных, находясь в бою и постоянно рискуя своей жизнью. Вне боя Блай скучал и грустил, находясь в поисках нового боя. Постоянные переназначения иногда мешали ощущению завершенности, черта, характерная для Блая, и разделяемая Илой. Блай предпочитал заканчивать миссии, которые начинал, но тем не менее послушно следовал приказам отбыть туда, куда его звал долг. Это сильно определило его характер. Тогда же он сильно сблизился со своим командиром, этой жаркой твилличкой, которая изначально просто использовала его как партнера по спаррингам. Да он же влюбился в нее, казалось, что это единственное человечное, что было в этой машине для убийств. Тем страшнее было то, что случилось дальше. Когда ход боевых действий стал меняться в пользу республики, Секуру и Блай отправили со спасательной миссией на Филуцию. В операции на Филуции к ним также присоединился Падаван Экрия. Начальной целью Блая и Секуры на Филуции был арест руководителя коммерческой гильдии, Шумай. Но Шумай давно покинула планету и была переведена генералом Гривусом на Мустафар. Тогда Секура и ее звездный корпус решили освободить команду джедаев из сепаратистской тюрьмы. Освободив пленников, они отправились на следующую миссию, чтобы остановить коварный план коммерческой гильдии отравить планету Филуцию в случае потери этого мира. Усилия Илы остановить распространение токсинов через водный бассейн Филуции после захвата водосборных станций стало ее последним заданием. Именно тогда Блай получил приказ 66 и открыл огонь по джедаю, с которым верно служил всю войну и в которую был влюблен. Темная сторона чувствовалась все сильнее, и впервые за всю историю пользования ментальными аспектами силы я действительно испугался. Передо мной был по сути даже не человек, а биомеханоид, тот самый мясной дроид, без раздумья расстрелявший ту, которую он единственную любил, только потому, что так приказало начальство. Не человек, просто набор функций. Все, чем он смог стать, это маньяк и профессиональный охотник на джедаев, уже после становления империи. Но эпизод с расстрелом Илы Секуры, воспринятый через сознание клона, подбил меня. Темная сторона силы все усиливалась и наконец меня выбросила из сознания клона, позволив вовремя отразить бластерный выстрел. Именно в этот момент я резко отвлекся от Блая, понимая, насколько тот незначителен. Даже не сразу обратил внимание на то, что машинально сделал жест рукой, сворачивая при помощи телекинеза шею клону, поддавшись влиянию темной стороны. В помещение дока, тяжело дыша, уже вошел он. Мы не успели. Дарт Вейдер спешил разобраться с происходящим в центре империи, поэтому его флагман летел до Корусанта без остановок. Император вновь надолго уединился на Бессе, поэтому никто не сможет помешать ему провести собственное расследование происходящего. У лорда Ситхов сейчас было сразу три контролирующих друг друга источника, участвующих в операции. Как только Звездный Разрушитель вышел из гиперпространства, он запросил связь с первым из них. Однако Тремейн не отвечал, достаточно долго, чтобы палач Императора успел разозлиться. Следующим он вызвал Верховного Инквизитора, который обязан был знать, что происходило, но вновь остался без ответа. В этот раз вместо ответа он услышал не тишину, а сплошные помехи, словно Гидра-2 спустился вглубь имперского города на нижние уровни планеты. Однако ясности не было, и поэтому он вызвал клонов из отряда охотников на джедаев, приставленных присматривать за инквизиторами. Раньше они уже не раз исправно выполняли свои задачи в качестве элитного отряда по охоте на джедаев и, в отличие от околитов, не были склонны к занятию интригами, как идеальные солдаты и должны были. Клоны его не подвели. Командир Бакара исправно вышел на связь, докладывая об обстановке, и этот доклад не мог радовать повелителя Ситха, прилагавшего усилия, чтобы сдерживать свой гнев. Тремейн потерпел поражение, его отряд предположительно был уничтожен в полном составе группы из троих джедаев, которая скрылась на нижних уровнях планеты, где предположительно разделилась. Не имеющий дополнительных инквизиторов в распоряжении, Гидра лично отправился на операцию по захвату на нижние уровни, А вот клоны были отправлены на захват второй части мятежников в космопорту. Туда он моментально и направился, взяв собственный истребитель. Корабль мятежников стоял в одном из малых космопортов, множество из которых были разбросаны по всей планете, туда и вел он свой летательный аппарат. Доклад о начавшемся бое пришел к нему уже на подлете, как и о том, что противниками клонов стала все та же троица джедаев. Значит, Верховный Инквизитор ошибся и подвел его. Позже он сделает выводы, однако сейчас необходимо было остановить беглецов самостоятельно. Без лишних вопросов к местным Дарт Вейдер приземлил свой истребитель в одном из доков, соседствующих с тем, где шел бой, и быстрым шагом направился к месту боя. Разобраться в местных коридорах было несложно, хоть раз он и сократил себе путь при помощи силы и светового меча. Трое джедаев его заинтересовали, вернее, внутри было как минимум четверо одаренных, но ощущение от одного было совсем слабое, как будто кто-то был без сознания, в глубокой отключке. Еще один, ничем не интересный середняк, ничего интересного, он убил множество таких, однако двое других его заинтересовали. С одним он уже сталкивался ранее, он был смутно ему знаком, однако пока лорд Ситхов не мог понять, о ком идет речь. Не так много разумных пережило встречу с ним, так что возможно это кто-то из тех, с кем он был знаком еще будучи джедаем. Второй же был невероятно силен, что стало понятно только после того, как тот сбросил маскировку в силе. Таких сильных одаренных Дарт Вейдер встречал трижды, это были гранд-мастер ордена джедаев Йода, сам император Игален Марик, тайный ученик младшего лорда Ситхов. Неужели кто-то из переживших чистку джедаев нашел себе достаточно сильного, чтобы представлять угрозу ситхам? Ученика, возможно, он наконец нашел следы беглого магистра Калманаткая. Все это предстояло выяснить, и для этого стоило победить джедаев. Перед тем, как войти внутрь, повелитель ситхов почувствовал мощный выбор темной стороны силы, что не было характерно для джедая, и увидел, как клоны разлетаются по всему доку. Войдя внутрь, он увидел, как юноша, вооруженный сразу двумя световыми мечами, синими и зеленым, душит при помощи силы клона, в то время как еще двое разумных тащит третьего в сторону карелианского фрахторика модели ИТ-1300. Все внимание темного лорда было обращено на юношу, сильного и буквально стоящего на грани темной и светлой сторон. Он был одет в темный плащ, под которым угадывался доспех, смутно напоминающий инквизиторский. Юноша тоже увидел его, ломая шею клону, словно копируя то, что сам верховный главнокомандующий не раз проворачивал. От молодого джедая на секунду повеяло страхом, однако он не растерялся и повесил зеленый меч на пояс и встал в узнаваемую защитную стойку из арсенала Сарису. «Быстрее давайте!» – прокричал юноша, несмотря назад, «начинайте взлетать!» Дарт Вейдер не собирался давать мятежникам возможность уйти, быстро приблизившись к светловолосому и нанося ему первый быстрый рубящий удар. Молодой джедай успешно отразил его, смещаясь в сторону, но не спеша атаковать в ответ. Еще удары, их клинки скрестились вновь, начиная танец клинков. Ситх был мощен, быстрый, продавливал юного джедая, доминируя в бою, но тот и не стремился перейти в атаку, лишь защищаясь и отходя, словно выжидая момент для удара. Палачу империи начинало казаться, что ему смутно знакомый стиль боя, и даже меч, которым сражается юноша, а сам он смутно напоминал ему того мятежника Снабу, что смог победить двух инквизиторов. Однако синекожей джедайки среди спутников этого нет было. Возможно, братья, и сейчас он столкнулся со старшим. Юноша тем временем успешно уклонился от укола, который был направлен ему в сердце, и, отбив красный клинок, в первый раз попробовал контратаковать, целя в правую ногу ситха. Не очень быстро, он явно выдохся, отражая мощные удары давившего при помощи грубой силы Вейдера. Значит, пора заканчивать этот бой. Не стоит давать мятежникам шанс сбежать. Однако в этот раз все вновь пошло не по плану, понял владыка ситхов, когда из-за спины его противника появился старый знакомый, яростно обрушившийся на него. «Энакин!» – проревел Джак Спаван, быстрым и резким ударом заставляя ситха перейти в глубокую защиту. «Я не позволю тебе сделать это во второй раз». Это было сложно, и бой с биологическим отцом выматывал из меня все силы. Дарт Вейдер был искусен, и мне приходилось выкладываться по полной просто для того, чтобы не дать ему сразу же проломить свою защиту. Как же хочется в такие моменты поблагодарить Оби-Вана за то, что он вбивал в меня именно эту форму, предназначенную для защиты, в первую очередь, отвергая все мои желания побыстрее научиться молниеносно убивать. Спасибо, учитель, надеюсь, еще встретимся. Я продержался как раз до тех пор, пока к бою не присоединился детектив, временно забирая инициативу в свои руки. Ситх тоже не ожидал, хотя по идее должен был. Такого развития события и сейчас у меня есть небольшая передышка. Как раз хватит, чтобы понять, как нам отсюда сваливать. Некоторые клоны уже начали подниматься на ноги, и я быстро старался найти выход, как нам целыми уйти отсюда. Расстрелять бы их всех из корабельных орудий Дункана, но для этого нам нужно уйти из зоны поражения самими, а этого нам не даст разозленный Ситх. Плохи дела, вот и Паван, кажется, начал выдыхаться. Подключившись к их схватке, стараюсь атаковать в бок, обойдя с фланга. Оставшиеся клоны пока не стреляют, видимо, имея приказ от своего хозяина так не делать. Мерзкие биомеханоиды, вспомнил я опыт пребывания в голове у Блая, и опять случайно подпитался темной стороной силы. Она придала мне силы, и теперь лорд Ситхов был вынужден окончательно уйти в оборону и отступать, теснимый нами и вынужденный обороняться сразу с двух сторон. Но долго этот трюк проворачивать не получится, ведь никакого опыта совместного боя у нас с Джексом нет. Или он приспособится, или отдаст приказ клонам прикончить нас. Надо просто разорвать дистанцию и уходить. Люк, ты. На мгновение отвлекся детектив, почувствовав присутствие темной стороны во мне. Как не вовремя, и противник на этого не простил. Дарт Вейдер обрушил мощнейший толчок силы на Павана, буквально сбив его с ног и отбросив его к самому трапу. Кажется, после сильного удара головой об бетон, он отключился. А мои дела резко стали очень плохи. Оказывается, что противник ни капли не устал. С чего ему устать? У него конечности заменены на мощнейшие протезы. Я по сути с дроидом воюю. Магнастраж ситов, только те слабее бьют. Тренировались мы с домашними. Бикс. Проревел я, в перекате уходя от резкого удара красного меча, стремившегося, казалось, разрезать меня пополам. Друг детства, как раз затащивший шипки внутрь, понял все и даже больше. Не знаю, откуда он ее взял, но в сторону клонов полетела дымовая граната, обеспечивающая завесу от их взора. Не уверен, что это поможет, у клонов должна быть какая-то хитрая начинка в броне, однако идея верная. А Дарт Вейдер тем временем атаковал, и я, отдавшись инстинктам, отчаянно защищался, в поисках выхода. Он меня явно скоро достанет, но тогда это надо делать на своих условиях и воспользовавшись этой возможностью. Вокруг так много мусора, осколков от оружия и нашего такси, бетонной крошки в конце концов. Только бы Бикс успел затащить Джекса на корабль раньше, чем мою защиту удастся проломить. Стиль биологического отца не был сравним с чем-либо мне известным, отсюда будучи еще более непредсказуемым. Это не инквизиторское убожество, и даже не то, что использовал против меня Тремейн. Нет, вспомнилось, что лорд Ситхов разработал свой уникальный стиль боя, адаптированный под его сильные стороны уже в доспехе, и вот прямо сейчас мне приходилось уклоняться, уворачиваться, парировать удары и просто бегать от противника. Правая рука даже, кажется, успела немного заболеть, но я, кажется, нашел выход. Вейдер сражается длинными связками, каждая из которых включает в себя две связки приемов поменьше. После того, как заканчивается первая связка, Вейдер дает ложное окно для атаки, которое он при этом контролирует. Проверяю, еще раз ложно изобразив атаку в этом промежутку, и да, он прерывает связку и защищает открытый бок. Не без труда уйдя от очередного удара, резко срываюсь с места, переходя от пассивного сарису к агрессивному макаши, чего противник, казалось, не ожидает. Один обманный маневр и резкий выпад, стремящийся достать до самого сердца и аппарата дыхания, преграждающего путь к нему. Повелитель Ситхов не просто, его не провести так просто, напрасная затея. Он успевает развернуться, и красный меч уничтожает ткань рукава плаща и врезается в мое предплечье чуть выше запястья. Юнец оказался не так прост и даже в меру хитер. Дарт Вейдер даже всерьез задумался над тем, чтобы не убивать его, а взять в ученики, однако мальчишка разочаровал и повелся на простейшую ловушку, пытаясь уколоть его в сердце. Наивная ошибка, которая будет стоить джедаю жизнь. Вовремя преодолев инерцию, он успел обрушить удар, стремясь отрубить руку, держащую синий меч, так похожий на его бывший джедайский, похищенный Оби-Ваном Кеноби после дуэли на Мустафаре. Красный клинок коснулся руки джедая, однако неожиданно для ситха его меч отскочил от наручья и погас. «Бискар!» – прошипел джедай, в глазах которого мелькнул янтарь. «Не ожидал?» На самом деле Бискар был необычный, а с картозисным напылением, Однако об этом в пылу боя сказано не было. Синий меч коснулся груди Вейдера, распоров контрольную панель на ней. Он не достал до тела или не нарушил никаких жизненно важных процессов, однако смог выиграть себе мгновение. За то время, пока ситх приходил в себя и вновь зажег меч, его противник бросился назад к кораблю. Но не это сейчас было главной проблемой для Вейдера, на которого на огромной скорости начали обрушиваться все предметы, до которых юный джедай смог дотянуться своим телекинезом. Тела клонов и отдельные их части, их оружие и его остатки, покореженный остов воздушного такси, все еще продолжающий гореть, непонятные куски металла и мусор, бетонная крошка, забивавшаяся в протезы, все это создало огромный вихрь, обрушиваясь на повелителя ситхов. Прислушавшись к предчувствию силы, он вовремя разрубил остов воздушного такси, но не смог увернуться от гранатомета, врезавшегося ему в шлем. Прочий мусор также бился по его доспеху, дав джедаю время забежать на трап взлетающего корабль. Однако Вейдер не собирался так просто сдаваться, переполненный яростью и полностью погрузившийся в темную сторону. Подняв левую руку, свободную от меча, приложив всю свою силу, он блокировал Дункан, который не мог преодолеть притяжение всей мощи темной стороны. Понявший, что происходит, джедай обернулся, крикнув что-то внутрь корабля, а через мгновение в руках у него появился бластер и попытался выстрелами из него сбить концентрацию Вейдера. Ситху не составило труда отбить эту тщетную попытку помешать ему сдержать беглецов. Однако на это сопротивление не закончилось, и вскоре на него обрушился огонь неожиданно показавшейся оружейной башни, явно предназначенной для борьбы с малыми летательными аппаратами, а не отдельными разумными. Однако Дарт Вейдер был полноценным ситхом, а не каким-то жалким околитом или тем более джедаем, чтобы его остановило такое. Не без труда, но он отразил первую серию выстрелов, летевших в него выстрелов, после чего зачерпнул еще больше энергии выжигающей темной стороны силы, рождавшейся из его ненависти ко всему окружающему, и просто вырвал ствол выступающего орудия при помощи телекинеза и схватил при помощи него же самодовольного мальчишку, надеявшегося пристрелить его, самого лорда Вейдера, при помощи обычного бластера, принявшись душить. Джедай сопротивлялся, однако не мог помешать повелителю ситов, когда тот поднял его над трапом. «В этот раз никто отсюда не сбежит», — прохрипел Вейдер, вспоминая, что один раз Джаксу Павану уже удалось ускользнуть от него. Однако светловолосый юноша не собирался так просто сдаваться, и вскоре лорд ситхов почувствовал, что что-то ему неизвестное буквально давит ему на черепную коробку. Нет, юноша не пытался сокрушить ему череп физически, однако казалось, что он делал хуже, а все вокруг мутилось. «Энакин, что ты наделал?» — услышал он голос Падме, который он никогда не забывал. «Мы хотели не этого, Энакин». От неожиданности бывший Скайуокер даже покачнулся, но не выпустил из захвата корабль и наглого джедая, однако голоса не думали уходить, и наваждение только усиливалось. В ответ он лишь сильнее душил Люка, продавливая его защиту и все ближе подбираясь к тому, чтобы сломать ему шею. «Ты не мой сын, ужасный, проклятый!» — кричал ему словно из ниоткуда голос давно мертвой матери. «Я учила тебя не этому, Энакин». Стараясь отогнать явный навет, ситх рубанул мечом по воздуху, понимая, что бетон под ним начинает медленно трескаться, однако он не собирался отступать в этой дуэли, перешедшей исключительно в область грубого применения силы. «Ты не избранный, учить тебя было ошибкой», — услышал ситх голос Оби-Вана Кеноби. «Ты недостоин потраченных на тебя сил, Энакин, мальчишка-раб, нашедший себе нового хозяина». «Замолчи», — заревел Дарт Вейдер, одновременно понимая, что поврежденная световым мечом грудная пластина начинает трескаться. «Вас нет, вы мертвы». А потом совершенно неожиданно его накрыло чувство полной дереализации всего происходящего, и он медленно понял, что теперь видит свое тело со стороны чужими глазами. Вот его облаченная в темный доспех фигура стоит с вытянутой рукой и смотрит прямо на него, вернее на ту точку, из которой теперь ситх видит окружающий мир. Это сильно напоминало те самые видения, накрывавшие его до инцидента на Намхрясе, однако теперь все точно происходило в реальности, и в этот момент владыка ситхов не знал, что в это время Люк Ларс, тоже полностью потеряв контроль над своим телом, зависшим над трапом, с ужасом наблюдал за этим глазами своего биологического отца, пытаясь бороться со стремительно сокращающимся поступлением воздуха, чувствуя, как хватка силы сживает его горло. «За штурвал, быстро!» — приказал Китстер, освобождая место первого пилота, Как только получится взлететь, отрывайтесь и уходите к ближайшему окну в гипер. Незнакомый ему лейтенант в имперской форме Юрка занял его место, а смутно известный Вуки с трудом вместился в кресло второго пилота, и у Бане оставалась лишь надежда на то, что эти двое не подведут. Понимая по камерам, что сейчас происходит на трапе и что никто кроме него не сможет помочь, он понял, что этот самый крайний случай пришел. Еще после инцидента на базе партизан он понял, что ввязался в игру с огромными ставками, к которой лично был слабо готов. Империя и ее элитные солдаты, одаренные со световыми мечами, повстанцы, секторальные элиты. Люк вписался в игру с высокими ставками, но что-то внутри не позволяло Китстеру бросить сына Энакина без помощи в этом опасном деле. Впрочем, возможно, это была и экономическая зависимость от денег, которые каким-то образом смог раздобыть юноша, но контрабандист старался думать, что им движут только лучшие побуждения. Не обращая внимания ни на что вокруг, он быстро открыл тайник, сделанный им как раз на такой случай. Он кое-что прикупил, и сейчас настало самое время. Он достал контейнер и сверток ткани, быстро раскрывая их. В контейнере связка из двух эмигранат и двух термодетонаторов. После активации у него будет 4 секунды до активации эмигранат и взрыва термодетонаторов. Конечно, его обычных сил не хватит, чтобы достаточно метко и далеко кинуть всю эту связку, но для таких случаев у него есть еще кое-что. Особая сыворотка боты, жуткая дрянь, находящаяся в одном ряду с самыми опасными наркосодержащими стимуляторами, однако она даст ему ту самую минуту, при которой он будет быстрее, сильнее и более сконцентрирован, чем обычный человек. Не раздумывая, он разорвал упаковку с шприца, вгоняя сыворотку себе в вену. Автоматизированный шприц моментально впрыснул боту в кровь капитана корабля, почти сразу давая ему эйфорию и чувство, что он может свернуть горы. В таком состоянии главное не переоценить свои силы, знал он, многих пилотов сгубила такая самоуверенность. И наконец последний, самый главный элемент его набора для крайних случаев. Джианазийский звуковой бластер не был создан для гуманоидов, однако имел широкую историю успешного применения против джедаев во время войн клонов. Этот бластер был длиной чуть больше 1 метра. Снаряд звукового бластера представлял собой сферу сжатой звуковой энергии, помещенную в специальную капсулу. Маломощный выстрел этого оружия мгновенно дезориентировал противника или переводил его в бессознательное состояние. А уж звуковой бластер, выставленный на максимальную мощность, разрывал своей живой цели внутренности и причинял ей быструю, но довольно болезненную смерть. Выстрел из звукового бластера отбрасывал свою жертву на несколько метров и наносил ей как внутренние, так и внешние повреждения. Самое то, для того, чтобы противостоять пользователям силы и их световым мечам. Банай бросился к трапу, вскоре начав перешагивать тела. Контуженный Дарклайтер сидел, опираясь спиной на стену, еще не придя в себя после того, как Ситх ударил силой по бомбардирской башне, в которой он сидел. Дальше по коридору лежала без сознания неизвестная капитану корабля темноволосая девушка, заключенная в несколько пар наручников. Вуки не додумался ни до чего лучшего, чем бросить ее прямо на пол коридора, не зная, куда девать ее дальше. Бошик находился в глубокой отключке, но дышал. Китстер заметил, что Бикс успел налепить на подстреленную ногу второго пилота Бакта пластырь. Еще один мужик, так и не выпустивший из руки свой световой меч, вроде бы был жив, но кровь, которая текла по его явно рассеченной где-то голове, успела залить пол дорогого Банаю корабля. Однако времени проверять их состояние не было. Бота начала действовать, окрыляя и ускоряя татуинца и просветляя его разум. Поэтому когда он увидел зависшего в полуметре над трапом Люка, задыхающегося от недостатка воздуха, он почему-то все сразу понял. Бошик рассказывал ему, что одаренные могли перемещать предметы силой мысли, а значит, перед ним изощренная вариация такой возможности, как и удержание корабля от взлета. Нужно просто устранить препятствие в виде человека в черной броне. К его счастью, у него есть все для этого необходимое. Энна, Хаттов ублюдок, выскочил из-за люк Китстер, направляя звуковой бластер на Ситха. Тот, казалось, не успел среагировать по неизвестной причине, однако этого хватило, чтобы контрабандист занял свою позицию и выстрелил в первый раз. Звуковой бластер, выставленный на максимальную мощность, разрывал своей живой цели внутренности и причинял ей быструю, но довольно болезненную смерть, в случае если та была лишена любой защиты. В бластер вмещалось 30 выстрелов без перезарядки, и Банай начал стрелять, чувствуя, как течет по его венам бота. Расстояние по сути плевое, как в тире, черная фигура отлично видна. Даже не самый лучший стрелок при помощи такого отвратного оружия справится. Первый выстрел, казалось, не шелохнулся Пха, однако китстер не останавливался, благо скорострельностью произведения сумрачного джаназианского гения была высокая. На третье попадание темная фигура покачнулась, а на пятом Банай услышал, как за ним падает на землю люк и что-то тянется уже к его шее, однако он и не думал останавливаться. Бота вошла в свой пик, превращая его в машину для убийств. На восьмом попадание ситха ступился, падая на одно колено, а девятое сбило его, отбрасывая назад. Дункан, словно вырвавшись из цепи, начал медленно отрываться от поверхности. Дослав вслед еще один выстрел, контрабандист перехватил связку из амигранат и термодетонаторов, бросив ее прямо в темную фигуру, после чего кинулся назад к люку, потерявшему сознание. «Давай, мальчик», прокряхтел Банай, бросая внутрь корабля бластер и меч, который Люк продолжал держать в руке, после чего поднял облаченного в тяжелую броню светловолосого юношу. «Закрывайте трап, банта Пауда». Пилоты, видимо, услышав его, или только сейчас разобравшись в том, как закрыть трап, наконец начали поднимать его, в результате чего китстер с младшим скайуэкером на руках буквально ввалились внутрь, поскользнувшись на луже крови и с грохотом спотыкнувшись об Джекса Павана. «Давай, малый, оживай», — похлопал по щеке находящегося в отключке Люк контрабандист, понимая, что Дункан успешно взлетел. «Энакин не простил бы мне, если бы его сын так по-глупому подставился бы». «Энакин», — простонал в полубреду детектив, привлекая внимание Банея. «Энакин, нет, не опять». Бота еще действовала, и теперь капитан понимал, что у него целый корабль раненых, который еще не покинул небо, ставшего враждебным центром империи, и включился в решение этого вопроса, отбрасывая темную фигуру, оставшуюся внизу, и бредни незнакомого попутчика. Хотя к этому следовало обязательно вернуться позже, на спокойном Татуине. Интерлюдия 4. В этот раз инициатором встречи выступил лидер партизан, что немного удивило Бейла Органу. Обычно Сагеррера избегал лишних контактов и даже денег просил заочно или через третьи руки, то ли страдая паранойей, то ли просто не любя такие переговоры. С тех пор, когда они начали вместе работать над поиском загадочного имперского проекта, андеронец не стал ни капли менее скрытым и доверчивым, однако сейчас, видимо, что-то произошло, что заставило того искать встречи. Повстанец не использовал срочный протокол, просто высказав пожелание встретиться лично, поэтому органа нашел время и в одну из многочисленных пауз в работе имперского сената, которых становилось каждый год все больше, он отправился на Тантиве-4 в якобы гуманитарную миссию на Андерон, бывший родным миром известного мятежника. Это было бы нагло и очевидно, и именно поэтому никто не ждал и не искал старого разыскиваемого мятежника на родине. Тем более, что сенатор Лаксбантери, бывший одним из спонсоров партизан и негласных союзников Бейла по молчаливой оппозиции, довольно плотно контролировал родную планету и коррумпировал все имперские органы на планете, поэтому можно было чувствовать себя на ней довольно безопасно и иногда проводить там переговоры. Геррера встретил его в закрытом от лишних глаз саду, располагавшемся у одной из усадеб, принадлежащих сенатору Бантери и затерянных в лесах планеты. Партизан сидел в беседке, даже не обернувшись на вице-короля, когда он подошел к нему. Са выглядел уставшим, однако другим его правитель Альдерана никогда и не видел. «Ты пригласил меня встретиться, Со», — начал разговор сенатор. «Появились срочные новости о расследовании». Партизан молча вернулся и достал из кармана небольшой проигрыватель, активировав голозапись. Бил прищурился, вглядываясь в сцену, развернувшуюся перед ним, постепенно понимая, что произошло. Сцены боя быстро сменяли друг друга, сначала трое джедаев, еще один человек и вуки отбивались от штурмовиков, а после этого на сцене появилась облаченная в черные фигура Вейдера, легко узнаваемая для сенатора. Органа быстро понял, что сейчас судьба джедаев и закончится, что, конечно, было грустно. Он прилагал большие усилия, чтобы найти следы выживших, и вот Геррера, кажется, опять загубил целых троих, не связав их с Альдераном. «Смотри дальше», словно угадал мысли Бейла лидер партизан. А дальнейшие события действительно удивили видавшего многое сенатора. Тот джедай, что изначально защищался двумя мечами, убрал один из них и вполне успешно сдерживал наступление лорда ситхов, пока в бой не вмешался второй джедай, яростными атаками заставляя Вейдера уйти в оборону и отступить. Казалось, что они вот-вот сокрушат обороны палача императора, и на секунду в голове Бейла Органы даже поселилась надежда. Возможно, бывший Скайуокер мертв и партизан прибыл обрадовать его этой новостью, однако эта радость была недолговечна, потому что в один из моментов Дарт Вейдер смог отправить в полет за пределы записи старшего из джедаев, оставляя второго один на один с собой. Кажется, надежды оказались напрасны, и очень быстро ситх поймал джедая на ошибке, нанося удар по руке. Однако по непонятной причине меч ситха погас, давая молодому джедаю распороть грудную пластину темной фигуре, после чего броситься прочь от него. А через секунду на Вейдера обрушился град осколков и обломков, и запись прервалась. Дальше они успешно сбежали и смогли вырваться с Корусанта, закончился Геррира. «Как тебе?» «Впечатляет», — признался вице-король Альдерана. «Твой старый рыжий знакомый нашел себе парочку учеников?» «Рыжий?» «Нет, не он, недавненько ничего не слышал о нем», — покачал головой лидер партизан. «Хотя ты наверняка знаешь одного из них, не зря подключал своего лучшего специалиста по Корусанту». Бил напряг память, вспоминая, о ком из немногочисленных выживших джедаев могла идти речь. «Да, выжили сотни, но из тех, кого он знал и кто рисковал появляться на Корусанте. Я думал, что Бич уничтожен в полном составе», — припомнил он наконец повстанческую группировку первых лет империи. «А кто двое остальных, ученики?» Неожиданно для него Геррир рассмеялся, видимо довольный тем, что ему удалось переиграть главного спонсора повстанческих, мятежных и прочих террористических группировок во всей галактике. Кажется, психика у человека, уже почти 20 лет живущего в режиме непрерывной войны, начинала шалить. «Нет, далеко нет, независимые ребята с собственными ресурсами», — передатчик сменил изображение, демонстрируя теперь статично стоящего юношу в плаще и с двумя световыми мечами. «Я бы даже сказал, что старину Павана я к ним подвел специально, чтобы не скучал после развода. Это завершение операции по вызволению Чубакки, лидера моих вуки, из имперского плена». Органа промолчал, давая Андеронцу вернуться к изначальной мысли самостоятельно. «Мы так сработались почти случайно, он представлялся представителем каких-то там планетарных элиц внешнего кольца и даже подкинул по мелочи помощи, вернулся к личности одного из неизвестных джедаев СО, а потом, когда мы плотнее знакомились, он зарубил влезшего на мою временную базу имперского инквизитора. Теперь понятно, как он смог продержаться против самого Вейдера», — заметил Органа очевидное. «Это же чьи-то ученики». «Знаешь чьи? Чего не знаю, того не знаю», — вновь покачал головой партизан. «Но ему точно кто-то помогает, обладающий ресурсами, и, как я теперь убедился, это не ты». «Не я», — вновь признал очевидное Бейл, свыкаясь с этим амплуа в этот день. «Значит, надо вас познакомить, я решил», — логично вывел темнокожий. «Три джедая в одном месте — это по нашим временам целый орден». «Разумно», — согласился вице-король, сам удивившись тому, что его собеседник в коем-то веке действовал в общих интересах, тем больше времени у партизан останется на расследование, о котором мы говорили. «Так кто там твои джедаи?» «Тот, которого подстрелили в ногу, мелкий контрабандист Бошек, раньше специализировался на угнанных кораблях, в последнее время засел на Татуине, начал СО, а вот про этого юношу знаю не так много. Партнер Бошека, уроженец Татуина, зовут Ларс, Люк Ларс, если быть точнее. Появился совсем недавно, не смог на него ничего собрать». Геррира с удивлением увидел, как меняется лицо обычно плотно держащего себя под контролем сенатора. Кажется, он опять проиграл, и Органа знает об их новой надежде больше, чем сам Геррира. Восстанавливать старые контакты часто бывает проблематично, особенно не восстановив доступ к собственным старым доменам, но для такого знатока интриг и подпольных игр, как сети Ашгада, это не было какой-нибудь особой проблемой. Даже если иногда стоило заняться рискованной провокацией, его, конечно, вряд ли ищут целенаправленно, но если имперцы задержат и опоздают, то головы ему не сохранить. Галактическая империя, детище его давнего сенатского оппонента, ставшего врагом, она не нравилась бывшему сенатору чисто эстетически, слишком грубо, слишком хрупко, никакого искусства, да еще и с явным трендом на варваризацию. «Сегодня еще есть имперский сенат, но умри император завтра, и власть будут делить тупые солдафоны в кровавых битвах, а не высококвалифицированные гражданские управляющие и представители, как это было раньше». Мечты теперь уже бывшего вице-канцлера сената массами до подкату Руусанской реформы осуществились, но совсем не так, как хотел бы Чингрянин, пропавший в неизвестном направлении. Былых союзников найти не удавалось, а выжили преимущественно неприятные для Ашгада личности вроде Бейла Органы. Однако отчаиваться он не собирался. Монумент героев Куларина, украшавший одну из площадей, уцелел в имперскую эпоху, казалось бы, только чудом, если учитывать наличие среди этой группы уроженцев системы, совершавших локальные подвиги в промежутке между 4 и 17 годами от великой ресинхронизации джедаев. Однако это и было подсказкой, давшей сети понять, что настоящий хозяин в системе совсем не сменился, и блестящие доспехи немногочисленных здесь штурмовиков лишь отвлекают внимание от того, что происходит тут на самом деле. Система Куларин никогда не была обычной системой, имея особенную историю. Изначально, имея 7 планет, она потеряла одну из них после применения древнего ситхского артефакта, темного посоха. Две из них, собственно Куларин и Алмаз, обладали атмосферами. Во время новых войн ситхов на Алмазе располагалась ситхская крепость Дарт-Эривана. Джедаи тех времен в конечном счете выгнали лорда ситхов из системы и зачем-то стерли имя системы из баз данных республики. Куларин был забыт на долгие столетия. Хотя система Куларин была в хорошо изученном секторе пространства и была близка к основным гиперпространственным маршрутам, система долго оставалась неоткрытой из-за гравитационных аномалий. Плотные ядра трех планет создали очень большую гравитационную аномалию. Кроме того, облако комет в седьмой орбите создает трудности для космического полета. Вновь открыта система Куларин была в 197 году до великой ресинхронизации. Вскоре из-за относительной изоляции системы, уровень преступности в ней был очень высок. Местные пояса астероидов стали убежищем для пиратов, а затем для преступных главарей. Система Куларин вступила в республику лишь около 4 года после великой ресинхронизации и сразу же попросила военной защиты от пиратов. Однако вооруженные силы соседней системы Тари оказались неэффективными в прекращении пиратских нападений, и тарианские вооруженные силы только блокировали систему. Вскоре после этого вся система исчезла из галактики на почти 10 лет, появляясь во время войн клонов. Жители системы не испытали течения времени во время этого исчезновения. В конце войн клонов Куларин утвердился как независимая система, которая не поддерживала ни республику, ни конфедерацию независимых систем. В 142 году до ВРС на Алмасе, на планете, где раньше находилась ситхская твердыня, была основана неортодоксальная академия джедаев, совет которой не полностью разделял все постулаты Карусанского совета, но и из состава ордена не выходил, оставаясь его частью. Академия, чьи выпускники и учителя единогласно поддержали орден, была уничтожена в самом конце войн клонов, а немногочисленные выжившие рассеялись по галактике. Формально система сохраняла независимость до тех пор, пока мирно не вошла в состав империи в первые годы ее существования. Однако сейчас Ашгад ждал определенного человека, который по его расчетам еще был жив. На таких изолированных от внешнего мира планетах всегда есть пригляд за чужаками, особенно в местах, куда они не ходят. Имперцы зачистили систему от пиратов, но даже отдельного губернатора здесь не существовало, и власть находилась в руках местных элит. «Ты должен быть более старым и более мертвым», — наконец услышал сети голос из-за спины. «От мертвеца слышу», — обернулся бывший сенатор, смотря на седого старика, опирающегося на трость, который медленно подошел к нему. «Время тебя не пощадило, Джарит. А вот ты все такой же мудак, Ашгад», — проворчал старик. «Зачем воскрес и явился?» Давним-давно Джарит Дебелу был рыцарем-джедаем, обученным в Академии Алмаса и честно служившим ордену и республике. Однако в один момент он влюбился в представительницу тогда еще независимой системы Куларин при Сенате Галактической Республики Лавину Дурада Вашнирен. Оставив орден, он женился на представительнице, в браке с которой у него родилась дочь, и вошел в системную элиту, пользуясь своими тесными связями с джедаями Алмаса. К началу войн клонов именно бывший джедай был тем человеком, без которого не решался ни один чувствительный вопрос в системе. «Многое произошло за время, пока я был заточен в своей ссылке», — начал бывший сенатор. «Сомневаюсь, что ты рад всему происходящему вокруг. Прилетел клянчить денег, старый интриган», — бывший джедай бурил незваного гостя взглядом. «Не знаю, откуда ты вылез, однако лучше бы ты там и оставался. Вообще-то с деньгами проблем нет», — почти не соврал Ашгад. «Хотел пообщаться со старыми знакомыми с похожими мыслями насчет происходящего в галактике». Деньги, сами по себе, действительно не были главной целью визита со стороны бывшего сенатора, а сейчас дипломата повстанческих сил. Система Куларин интересовала его скорее другим, и главной ценностью был ее негласный хозяин и его связи для поиска многочисленных рекрутов, как одаренных, так и нет. Кроме того, укромность системы делала ее отличной базой для повстанческих сил, а еще астероидные пояса были богаты кристаллами, пригодными для использования в световых мечах. Да, Ларса, его работодателя и подельника в деле будущего свержения Палпатина, интересовал этот редкий ресурс, и сам бывший сенатор понимал ту убойную мощь, которую представляют правильно организованные одаренные. Неважно, как они называются, джедаи, ситы, инквизиторы или как-то еще. Авиаконструктор по первому образованию, он хорошо знал военную историю галактики и представлял, какую убойную силу представляют эти одаренные, способные пользоваться загадочной силой, недоступной большинству. И стоявший перед ним Дебелу тоже относился к числу таковых, несмотря на свою старость. «Ты хочешь втянуть мой дом в войну, старый плут», — скривился бывший джедай. «Куларин не нуждается в лишнем внимании. Война придет, хочешь ты того или нет, и ты сам прекрасно знаешь это», — холодно отрезал Ашгат. «Ты сам знаешь, что ее начнут Органа и его сообщники, а Палпатин, отвечая, не будет разбираться, кто прав, а кто виноват. Как быть джедаю, охота на которых не прекращалась?» «Джедай давно мертв», — проворчал Джарит, «а его тело тоже не задержится долго на этой земле. А как же дочь?» — достал козырь бывший сенатор. «Она ведь тоже одаренная, а инквизиторий не разбирает, кто лоялен, а кто нет. Благо у моих новых друзей есть опыт решения этих вопросов». Старик зло посмотрел на гостя из прошлого, разрушившего его уютный мир своим незваным появлением. Однако острый ум еще оставался при бывшего джедая, посвятившим свою жизнь защите этой системы и своей семьи. Жизнь дочери и ее детей не могли не волновать Дебелла, а предчувствие войны действительно надвигалось. Неужели пропавший на долгие годы сенатор является представителем какой-то другой группы, связанной с выжившими членами Ордена, но действующей отдельно от остатков алмасианских джедаев, которых украдкой поддерживал Джарит? «Следуй за мной, Ашгат», — развернулся старик, направляясь к ожидающему его спидстеру, «поговорим в менее людном месте». Сети не стал спорить, несмотря на то, что площадь в это время была пуста, последовав за бывшим джедаем. Что же, если с ним решились поговорить, то значит, что он как минимум достиг минимального успеха. Это помещение, в норме обязанное быть одним из медицинских отсеков на борту Звездного Разрушителя, сейчас было превращено в полноценную научную лабораторию максимально экстремального толка, предназначенную для неэтичных экспериментов над представителями неизвестной и опасной расы, ставшей врагом Галактической Империи в этом участке неизведанного пространства. Впрочем, и имперцы, и их новые подданные, несшие от этих чужаков значимые потери, традиционно не испытывали ни капли сомнения в правильности своих действий, и пленные враги, стабильно непригодные для получения от них разведывательных данных, шли под нож к трем местным светилам, серьезно усилившим научных корпус, имеющийся в расположении Зинджа. Представить эту троицу вместе 15 лет назад было бы невозможно, однако с тех времен многое изменилось, и все они, уже не имея возможности продолжать свои старые карьеры, оказались здесь, на орбите Нерауэна. Однако, кажется, никто из них не отчаивался, погрузившись в исследования. Улхибер был генетиком, работавшим во время войн клонов на сепаратистов и лично графа Дуку, и создававшего оружие, направленное конкретно против клонов Джанга Фетта, которое при этом не затронуло бы обычных людей и прочих разумных. Конечно, не меньше, а возможно даже и больше, чем науке он посвящал время пропаганде, весьма эффективной, стоит сказать, однако специалистом он был высококлассным. После поражения конфедерации и пары лет бегства он попал в уже имперские застенки, где спустя пару лет получил предложение, от которого не смог отказаться, особенно учитывая, что альтернативой служила казнь. Проработав почти 10 лет на закрытых объектах, он считался одним из ведущих генетиков и специалистов по научной работе с результатами клонирования, и поэтому, хотя Кади или любой его клон с радостью бы пристрелили его в любой момент, его ценность в исследованиях загадочных чужаков было сложно переоценить. К тому же, он был единственным человеком из всей троицы, что было немаловажно для империи, парадоксально закрывавшей глаза при этом на его сепаратистское прошлое. Бивал Лсиан Вербол же, наоборот, во времена войн клонов честно служила республике. В 13 ВРС Сиан Вербол совместно с Министерством науки разработала противоядие от вируса, которым генетик Зета Магнус заразил население планеты Марат В. В том же году доктор Болл создала бомбу, которая могла уничтожить дроидов без вреда для органики. Первое испытание бомбы было проведено во время битвы на Маластаре, где орудовали сепаратисты. Испытание прошло успешно, однако в недрах планеты от взрывной волны проснулся зверь Зилла, представитель вымирающего вида. Из-за него республика понесла огромные потери. Когда зверя усыпили и по приказу канцлера Палпатина доставили для изучения на Корусант, доктор Болл лично руководила операцией. Тогда она не хотела мучить животное и предложила отправить его на родную планету, но получила отказ. Кончилось тем, что Зилла сбежал из места содержания и начал перемещаться по планете, круша дома и убивая мирных жителей. Когда он добрался до здания Сената, то республиканцы вынуждены были убить существо ядовитым газом. На следующий день после смерти последнего представителя вида Зилла Палпатин, к удивлению Сианвер, дал ей указание клонировать зверя. Тем не менее, Болл не смогла создать клона во время войны, а после ее окончания Палпатин уже не нуждался в услугах доктора. После того, как она осталась без дела в стремительно закрывающемся для инородцев обществе Галактической Империи, она с радостью согласилась вернуться на государственную службу там, где видовая принадлежность роль играла самую незначительную и, выбросив прошлый гуманизм, увлеченно кромсала объект своего исследования в компании коллег, бывших ранее ее врагами. Впрочем, есть ли враги у ученых, увлеченных в первую очередь наукой? Только те, кто мешают процессу. Бивал была специалистом по взаимодействию органики и технологии, поэтому узнав, что чужаки используют биологические технологии примерно для всего, Сианвер увлеченно занималась своим любимым делом, исследуя взаимосвязь электричества и жизненных процессов в организме. Она активно привлекала к своим экспериментам нескольких врачей-клонов, которые додумались до методики реверсной пытки, которая в первые месяцы допросов дала очень ограниченный, но результат. Зинч удивлялся, как у этой почти что пацифистки, раньше заявлявшей о ценности любой жизни, погибло больше всего подопытных, особенно по сравнению со своими ужасающими коллегами. Зета Магнус был создан арканианским доминионом из ДНК рас Яка, Ратгулов, аморфианских андроидов, Дианаги и других существ. На основе ДНК самого Магнуса были созданы целая искусственная раса трансгенных разумных мутантов. Во время Арканианской революции в 14 году до ВРС Магнус и остальные мутанты отлично проявили себя в борьбе с арканианскими отступниками и их ассимиляторами. После подавления революции Доминион уничтожил всех мутантов, за исключением Магнуса, которому удалось сбежать. Впоследствии Магнус съел всех своих создателей и стал терроризировать галактику. В частности, он поразил флот Катана вирусом Улья и устроил массовые убийства на Анаксисе и Альдеране. Зета Магнус выучил языки всех своих жертв и развлекался игрой на музыкальных инструментах самых разнообразных рас галактики. Он носил доспехи чародеев-стражей королевской семьи Андерана, охранявших короля Аммина во времена мятежа Фридона Нагда. В неизведанных регионах Магнус вступил в контакт с множеством сущностей, в том числе с шизофреническим биокораблем, расами Вагаари, Нагаи и Эбручи, а также с доминацией Чиссов и империей Сируови, после чего основал собственное королевство, Темные миры, благословленное колдунами Ранда. Узнав, что арканианцы генетически запрограммировали его смерть, Магнус начал искать способ жить вечно и заключил союз с Дартом Сидиусом. Пообещав себе убить Сидиуса, если он не выполнит обещание сделать его бессмертным, Магнус выполнил собственное обещание, став помогать Кайнес. Он участвовал в создании каменных клещей и вируса «Синий призрак», предоставил графу Дуку свою лабораторию на Вейланде для клонирования угрей Дашта и армии Маргукаев, а также помог превратить Гривуса в киборга. В 13 ВРС Магнус отправил своего трансгенного двойника на Скай, где тот попытался уничтожить местную расу Скайтри. Планы Магнуса были сорваны джедаями Оби-Ваном Кеноби, Энакином Скайуэкером и Халагадом Вентером, которые уничтожили двойника. В качестве мести за свержение его власти на Скай Магнус поразил чумой один из республиканских миров. Однако после окончания войн клонов он сначала исчез, а потом объявился в качестве верного слуги императора, забыв о своей прошлой лояльности сепаратистам. Четырехметровый, он с трудом помещался в помещение Звездного Разрушителя. Однако увлеченный разделыванием чужаков на куски не жаловался на условия. Однако главным в этой группе безумных ученых был не этот загадочный мутант, и вот сейчас Зинч наконец лично познакомился с тем, с кем долгие месяцы мог поддерживать контакт лишь по голосвязи. «Агент Кронел, рад видеть вас», — первым заговорил фондерец. Формально, никто из них не был подчинен друг другу, однако флотоводец прекрасно понимал, что пусть этот загадочный человек и не является его прямым начальником, от его слов в центре империи будет сильно зависеть положение его флота в этой части космоса. Личные посланники императора прибывают в такие места не так уж часто. «Мое прибытие – это невероятное везение для вас», – сказал холодным голосом Кронел, даже не поворачивая голову на Зинджа. «Мне удалось установить, в чем особенность этих чужаков издалека. Они абсолютно не ощущаются в силе, и это завораживающе интересно. Я докладывал об отсутствии образцов мидихлориан еще полгода назад», – пробурчал Хибер. «Мы сделали те же выводы в комплексном докладе за позапрошлый месяц. Они ничего не стоили, без моего подтверждения. Не забывайте свое место», – сказал Кронел своим потусторонним голосом. «Впрочем, без ваших гипотез я бы действительно не стал тратить свое время на визит сюда». Бывший сепаратист был единственным, кто относился к словам своего начальника с долей скепсиса, хотя и не рисковал делать что-то большее, чем такие выпады. Зета Магнус, казалось, полностью подчинялся загадочному агенту императора, а Болл была слишком увлечена пропусканием электричества через живых и мертвых разумных. «Император предупреждал об их появлении», — продолжил Кронел, — «но никто не ждал их так рано. Подготовьте экспедиционный флот, пора навестить темные миры. Самый близкий, самый незаменимый и постоянно находящийся рядом человек – это то, что на протяжении тысячелетий не меняется», – объясняла тень королевы своей новой подопечной прописные истины. Для нее это тоже был новый вызов, ведь она привыкла существовать в системе, где готовит слуг на роли, выверенные столетиями, проводя строгий отбор среди многочисленных кандидатов и максимально отсеивая непригодных. Здесь же ей предстояло использовать конкретную девушку и подготовить ее к конкретной роли, чтобы с ее помощью добиться своего и закрепить свои позиции при новом дворе, который еще не сформирован, но она и не мыслившая себя в другой системе обязательно приложит свою руку к его формированию вокруг сына своей королевы. Любой человек с властью требует большой аппарат управления, традиционно называемой бюрократией, продолжала себе, внимательно следя за подопечной. Вопреки расхожему мнению, на самом деле ключевым человеком в ней является не первый министр, а личный секретарь монарха. В его или ее руках в реальности сосредоточена огромная власть, а доверие и постоянный контакт с ним при качественном выполнении своей роли непрерывны.